и что жизнь лишь тогда называется жизнью, когда она отчетливо осознается как умирание. Он открыл большую домашнюю аптечку. Умели же строить в Нью-Йорке. Он завороженно разглядывал флаконы. Освежитель кожи, экстрагенный лосьон для мышечной ткани, средство от потения красавицы. Вот малинового цвета сигнатура принимать дважды в день при расстройстве желудка. Он понюхал, похоже, что-то с белодонной. Успокаивает желудок, расширяет зрачки, делается из смертоносной красавки. Вот таблетки от менструальных судорог. Почему-то он не думал, что Рамона им подвержена. Маделин так кричала криком. Он хватал такси и вез ее в Сент-Винсент, где она с плачем требовала демирола. Примечание. Наркотик типа морфия. Эти вроде как пинцетики он счел инструментом для завивки ресниц. Похожи на устричные щипчики во французских ресторанах. Понюхав шершавую рукавицу, он признал равнять кожу на локтях и на пятках. Нажал спусковую педаль унитаза, поток излился с молчаливой силой. У бедняков сортиры ревут. Чуть смазал бриллиантином оставшиеся сухими волосы. Рубашка, конечно, пахнет сыростью, но ничего, ничего. Ее духов хватит на них обоих. Ну, а в остальном-то он как? С учетом всех обстоятельств не так уж и плохо. Рано или поздно кончается красота. Пространственно-временной континуум отзывает свои элементы, разымая тебя по частям, и в конечном итоге настает пустота. Но лучше пустота, чем мучиться и томиться от неисправимой натуры, выкидывающей все те же номера, повторяющие позорные зады. Опять же, мгновение позора и боли могли казаться вечностью. Вот тут бы человеку и ухватить вечное этих тягостных минут и наполнить их иным содержанием, произведя ни много ни мало революцию. Как вы на это посмотрите? По-парикмахерски обернув ладонь полотенцем, Мозес промокнул капли воды по линии волос. Потом решил взвеситься. Для объективности он сначала облегчился и носком о пятку, скинув туфли, со старческим вздохом ступил на весы. Стрелка между большими пальцами ног ушла за отметку 170. Он набирал вес, потерянный в Европе. Обминая задники, он снова вбил ноги в туфли и вернулся к Рамоне в гостиную, собственно, в гостиную и спальню одновременно. Она ждала с двумя стаканами кампари. Он горьковато-сладкий на вкус и шибает газом, как из конфорки. Однако весь мир пьет, и герцог пьет тоже. Рамона охладила стаканы в морозилке. «Салют, твое здоровье», — сказал он. «У тебя галстук завернут за спину?» «Правда?» Он вернул его на грудь. «Забываю, забываю. У меня был случай, когда я в мужской комнате заправил сзади пиджак в брюки и прямо так пришел в аудиторию». Рамону поразило, что он может рассказывать о себе такие вещи. «Какой кошмар, да, хорошего мало. Зато это очень раскрепостило студентов. Учитель такой же человек. Кроме того, унижение не повергло его авторитет, а это подороже курса лекций. Одна барышня мне так потом и сказала: «Вы такой человечный, нам так приятно это было». «Смешно, что ты обстоятельно отвечаешь на любой мой вопрос». «Смешной ты человек. Прелестное ее обожание. улыбчиво открыты прекрасные крупные зубы.